Как известно, надежда умирает последней. Однако эта надежда приказала долго жить, едва хрустальный шар выбросил первую молнию. Это была не знаменитая шаровая молния Пламельбурга, не фиолетовая молния Рапса и не тонкая, длинная и быстро гаснущая молния от Итиды, которая хорошо скользила лишь в толщине океанских вод и по его поверхности. Это была самая опасная на всем континенте знаменитая молния магов Борея. Им лучше других были известны тайны облаков, и они использовали их мощь, заключая ее в хрустальные шары своих пикирующих крепостей. Вода вздыбилась. Громадной волной даже Левиафана едва не перевернула на спину. Что же тут говорить об Иване? Он уцелел лишь потому, что вцепился в шею дракона, вместе с ним выдержав первый натиск волны. Заклинание, наложенное на следующую молнию, было послабее. Там наверху явно развлекались, направляя молнии то правее, то левее Левиафана и наблюдая, как мелькает белое брюхо огромного дракона, который ничего не может сделать с гигантскими волнами, швырявшими его, как дохлого кита. И Ивана, давно отпустившего шею Левиафана, тоже швыряла, переворачивала и увлекала на дно. Но все же ему перепадало куда меньше, чем дракону. Он отплыл и наблюдал за крепостью, торопливо размышляя, что же делать. И Иван не мог видеть Шурасина. Выполняя приказ браслета, осторожный магистр предусмотрительно наложил на себя заклинание невидимости. Однако он заметил другое. Всякий раз перед тем, как вспыхивал белый хрустальный шар, метавший в них молнии и вздымавшие волны, недалеко, у парапета, загоралась маленькая голубоватая точка. Когда очередная молния ударила совсем рядом и, вздыбив воду, едва не увлекла и Ивана на дно, он вдруг с внезапной ясностью сообразил, что именно он видел. Пикирующая крепость не могла стрелять сама. Кто-то наводил ее. Значит, это был энергетический амулет мага-невидимки, управлявшего огнем хрустального шара. Считая себя в полной безопасности, маг этот вышел из башни и склонился над парапетом. Теперь он был всего в 10 или 15 метрах над Иваном, и перед каждой новой молнией свешивался вниз, приглядываясь и проверяя, куда попала предыдущая. Амулет его вспыхивал, отдавая приказ шару. Иван торопливо прикинул расстояние. Он никогда прежде не участвовал в магических войнах, но как драконюх не раз присутствовал при тренировке ящеров, которых учили выдыхать пар по команде или ударами хвостов создавать защитные волны. Пикирующая крепость держалась высоко, выше, чем мог добить раскаленной струей обычный водяной дракон, но все же не так высоко, как добивал лучший боевой дракон от Итиды. И Иван, знавший возможности своего питомца, все это прекрасно видел. Разумеется, струей кипятка пикирующую крепость не сбить, да только расчет его был совсем не на это. «Пар, Левиафан, выдыхай пар!» — крикнул Иван, выныривая рядом с драконом. В этот момент крепость неторопливо переплывала по воздуху, перемещаясь в более удачный для обстрела сектор. «Не по башне, по парапету, вот туда! Ну же, родной, давай!» Едва ли Левиафан сообразил, что такое парапет. Драконы гораздо умнее собак, но все же они не гении. Зато Левиафан прекрасно понял движение руки и слово «пар». Он раздулся, вытянул шею, выдохнул, и раскаленная струя рванула вверх, на несколько мгновений окутав ту часть парапета, на которую показывал Иван. Шурасина невольно схватился за лицо. Его вспыхнувший амулет на длинной цепочке свесился вниз. Иван, барахтавшийся в воде, увидел даже не амулет, а ярко блеснувшую точку. Хап-цап! Мысленно удлинив руку, так что его воля стала продолжением его пальцев, Иван дернул за цепочку. Всю силу своей магии, всю мощь своих четырех стихий он вложил в это движение. Однако получилось у него что-то или нет, он узнал не сразу. Самое большое испытание было еще впереди. Хрустальный шар пикирующей крепости выбросил молнию, ударившую в воду совсем близко от Ивана. Громадная волна захлестнула его, несколько раз перевернула и, навалившись на него всей своей массой, поволокла на дно. Мир завертелся у Ивана перед глазами и стал съеживаться, покрываясь пузырьками. Иван попытался дышать, используя подводное дыхание магов его стихии, но вспененная вода была слишком горячей. Тогда он, что было силы, оттолкнулся руками и рванулся наверх, к ускользающему свету. Все мелькало перед ним. Глубины перемешивались с блеском солнца, И Иван с трудом представлял уже, куда плывет. Еще один сильный грибок, и голова его оказалась на поверхности. Сражение было кончено. Волны улеглись. Пикирующая крепость больше не стреляла. В десятки метров от Ивана в воде беспомощно барахтался долговязый парень, с которого водой смыло всю магию невидимости. Левиафан целеустремленно скользил к нему по воде, вытягивая шею. Шурасина попытался телепортировать, но водная стихия, в которой был погружен он и его амулет, выпивала из его талисмана всю силу, делая невозможным применением всего чародейского арсенала Борея. Смекнув это, Шурасина завопил и как лягушка заколотил по воде руками. «Не топи его, просто возьми в плен!» «Колдурав пионив куране!» — крикнул Иван, дублируя человеческий язык, распространенный драконьей командой. Левиафан неохотно, но подчинился. Мгновение, и визжащий Шурасина уже свешивался из его пасти. И Иван перебрался к дракону на шею и в последний раз оглянулся на неподвижно зависшую над океаном крепость. Похоже, кроме подростка, которого он сдернул в воду за шнурок от его амулета, в крепости больше не оставалось магов. Искушение захватить пикирующую крепость было весьма соблазнительным, и Иван не устоял. «Эй!» — окликнул он Шурасина. «Ты меня слышишь? Я, Иван, беру в плен тебя и твою крепость. Ты можешь сделать так, чтобы она летела за нами? Только без фокусов!» «Да иди ты!» — хмуро буркнул Шурасина, оказывая грозному воителю от Итиды уважение не больше, чем дохлой селедке. Иван потрепал Левиафана по шее. «Мой бедный дракончик так давно не ел. Его просто мутит от голода. Не правда ли, малыш?» Объевшийся тунцом Левиафан икнул. «Если его от чего-то и мутило, то только от вида еды». «Эй, стой! Я военнопленный. Ты не имеешь права прикончить меня». «Ладно, я все сделаю, как ты хочешь», — переполошился Шурасина, мигом утратив всю спесь. «А ты разве не пытался меня убить?» — поинтересовался Иван. «Кто? Я? Да кто тебе сказал эту чушь? Я не собирался вас убивать!» «Да уж, расскажи эту сказку братьям в Рим!» Шурасина снисходительно, насколько это было возможно, находясь в драконьей пасти, воззрился на него. «Я, Шурасина, главный магистр Борея. Ты понимаешь, что это означает? Если бы мне нужна была твоя смерть, я бы там, наверху, просто щелкнул пальцами, произнес заклинание, и вы с драконом отправились бы на дно. Я же просто обстреливал вас молниями, причем слабенькими. Если бы ты не сдернул меня за амулет, я бы выпустил еще молнии 10 и улетел. Ты сам виноват, что последняя молния оказалась сильнее остальных. Я перепугался, когда летел с парапета головой вниз и слегка психанул», — с горячностью заявил Шурасина. И Иван внимательно уставился на него. Чутье подсказывало ему, что Шурасина не врет. «Но зачем ты нас вообще обстреливал?» — спросил он.